Глава четвертая, в которой на моем пути попадаются странные путешественники, и я снова встречаю мистера Синклера гораздо раньше, чем ожидала. За ночь ливень исчерпал свои силы. Свежий ветер с моря разогнал облака. С горных вершин на востоке лился солнечный свет. Всю ночь я то просыпалась, то снова засыпала, а мои сны прерывались воспоминаниями о родителях и страхом перед днем грядущим, а также странными желаниями, которые были довольно тесно связаны с Нейлом Синклером. Я слышала, как первый рыбак расставлял свои сети, и всплеск от спускаемой на воду лодки задолго до того, как по-настоящему рассвело. К половине восьмого я была уже полностью собрана и готова ехать. Мистер Синклер поприветствовал меня у подножия лестницы, когда мы с миссис Кэмпбелл вместе спускались вниз. Я долго размышляла над тем, каково мне будет видеть его при свете дня, но он вел себя так равнодушно, что мне показалось, что вчерашняя ночная сцена между нами была всего лишь одним из беспокойных снов. Мы позавтракали хлебом с медом и элем, после чего я вышла прогуляться по набережной. Экипажа из Гленклэр все не было. Пробило 9. Затем половина 10. А потом и 10. Я гуляла взад-вперед по набережной, и когда, наконец, вернулась на постоялый двор, увидела, что миссис Кэмпбелл сидит в общем зале. Вид у нее сделался какой-то испуганный. Загонщик отправлялся в Эпплкросс ровно в полдень. Миссис Кэмпбелл совсем не хотела здесь задерживаться. Я села на скамью, глядя на море и думая о моих новообретенных родных, которые так и не прислали за мной экипаж и даже не отправили посыльного, чтобы объяснить, в чем причина задержки. Вряд ли они горят желанием поскорее меня увидеть. Несмотря на то, что было тепло, я поплотнее завернулась в шаль. На заливе громко кричали чайки. Отсюда моя дорога поворачивала на запад, прочь от побережья, к горам, к Торридону, Кинлохью и дальше Гленклэр. Всю свою жизнь я жила у моря, оно было в моей крови. И хотя Гленклэр находился всего в сутках езды от дома, мне казалось, что у меня отрывают частичку души. Я встала, окоченев и продрогнув от морского бриза, и вошла в общий зал. Со двора доносился звон сбруи, загонщик собирался в обратный путь. Я представила, как сейчас волнуется миссис Кэмпбелл. Так оно и было. Служанка подала нам на обед крабовый суп с булочками. Одного запаха было достаточно, чтобы у меня пробудился аппетит. Но миссис Кэмпбелл от волнения не могла есть. Она беспокойно вертела в руках ложку. «За всю неделю никто больше не поедет в Эпплкросс», — говорила она. «А кухарка и служанка без меня не справятся с воскресным ужином. Что же мне делать?» Я накрыла ладонью ее руку. «Прошу вас, не беспокойтесь. Я могу подождать и одна. Наверное, здешняя хозяйка не откажется присмотреть за мной». Миссис Кэмпбелл как будто обрадовалась. «На этом постоялом дворе нет хозяйки», — услужливо заметил мистер Синклер. «Трактирщик — вдовец». Он появился из конюшни во дворе со взъерошенными от морского бриза волосами и пах свежим воздухом, лошадьми и кожей. Запах не был неприятным. Вообще-то он был даже привлекательным, и я сердилась на себя за неуместные мысли. Я нахмурилась, глядя на него. «Неужели никто не сможет мне помочь?» «Я могу», — сказал мистер Синклер. «Если хотите, я провожу вас до Гленклэр». Я с неприкрытым негодованием смотрела на него. «Нет, «Так не пойдет», — возразила я. «Учитывая то...» Я остановилась. «Учитывая то, что вы подлец, который пытался соблазнить меня прошлой ночью. Этого я не сказала, но могла понять по его взгляду, что он все понял. Он стоял, выжидательно склонив голову. «Учитывая то, что больше с нами никого не будет», — выкрутилась я. Он улыбнулся. «Но мы с вами некоторым образом родственники, пусть и дальние», — сказал он. «Так что все приличия соблюдены». Мистер Синклер обладал талантом лишать меня дара речи. «А оказывается, мы с вами в родстве?» — спросила я, восстановив дыхание. «Как кстати!» Его улыбка стала еще шире. «Клянусь, это правда», — подтвердил он. «Я внук троюродного брата миссис Эбенезер Белфур по линии матери. Можете проверить по семейной Библии, если не верите мне». «Ах, вот как!» — хмыкнула я. «Ну, значит, все пристойно». Миссис Кэмпбелл нахмурилась. «Извини, Катриона», — сказала она. «Но мне кажется, что на такое дальнее родство не вполне можно полагаться». «Да», — сказала я, стараясь не смотреть на мистера Синклера. «Вот уж на кого ни в коем случае нельзя полагаться. Возможно, вы правы, мэм». От дальнейших споров нас спасло прибытие экипажа из Гленклэр. С возгласом облегчения миссис Кэмпбелл увлекла меня прочь из гостиницы, во двор, и посадила в коляску, даже не дав доесть крабовый суп. «Теперь все будет в порядке, милая», — сказала она, не обращая внимания на то, что внешность у кучера была самая, что ни на есть злодейская. «Ты благополучно доберешься до Гленклэр к ночи. Твои родственники наверняка будут рады тебя видеть». Она с энтузиазмом расцеловала меня в обе щеки. «Обещай, что будешь часто писать мне». Мистер Синклер передавал мои сумки конюху. Внезапно я почувствовала себя очень одинокой. Ни кучер, ни конюх явно не горели желанием разговаривать со мной. Они едва удостоили меня угрюмым приветствием. Мистер Синклер встал возле окна, чтобы попрощаться со мной, и на мгновение его дерзость куда-то исчезла. Он вдруг сделался очень серьезным, даже мрачным. «Желаю вам удачи, мисс Белфур», — сказал он, словно прощаясь навсегда. «Мистер Синклер, вы когда-нибудь приезжаете в Гленклэр навестить троюродную тетку? Или кем она вам доводится?» — спросила я неожиданно для самой себя. Он улыбнулся. «Очень редко, мисс Белфур», — ответил он. «Но вы увидите меня в Гленклэр до конца месяца». Услышав это, я почувствовала облегчение и странную радость, но, естественно, очень злилась на себя за то, что действительно не отказалась бы увидеть его снова. Я надменно склонила голову и подала ему руку в величавой, как мне показалось, манере. Но он просто повернул мою ладонь внутренней стороной к себе, поцеловал и вернул ее мне, иронически приподняв брови. В то время как краска выступала на моем лице, я желала мистеру Синклеру оказаться на дне озера. «Благодарю вас, мистер Синклер, за оказанную услугу», — холодно сказала я. «Не стоит благодарности, мисс Белфур», — ответил он и, глядя прямо мне в глаза, улыбнулся. «Если вдруг передумаете, вам стоит только сказать». «Отказ часто оказывается очень болезненным, мистер Синклер», — сказала я. «Вы очень храбрый мужчина, если рискуете получить и второй». Он рассмеялся. «Вы еще не видели Гленклэр», — загадочно заметил он. «Так вы меньше из двух зол?» — осведомилась я. «Что ж, буду иметь в виду». Его смех все еще стоял у меня в ушах, когда карета отъехала от постоялого двора и покатила по мощеной улице, ведущей к набережной. Я вытянула шею, чтобы еще раз взглянуть на море. Вскоре дорога повернула к высоким горам, и последний кусочек синевы пропал из вида. Хоть я и старалась не думать о том, как Нейл Синклер ухаживает за эдинбургскими красавицами, Мысли о нем неотступно преследовали меня большую часть пути к новому дому. Сейчас моим читателям может показаться, что я слишком привередлива по отношению к способам передвижения. Однако карета, присланная из Гленклэр, оказалась гораздо хуже кареты лорда Страсконана. Как только я опустилась на набитое соломой сиденье, с него поднялось целое облако пыли, которое плотно осело на моих юбках, отчего они стремительно посерели. Могу поклясться, что видела, как с диванчика соскочила блоха. Казалось, еще одна кочка, и коляска развалится на куски. Меня начало слегка укачивать. Чтобы отвлечься от тряски, я старалась сосредоточиться на пейзажах, мимо которых мы проезжали. Поскольку ехали мы медленно, день успел перейти в вечер. Солнце все больше пряталось за горные вершины. Вереск на склонах сливался с папоротником в пурпурной и янтарной дымке. Над каменными пиками утесов кружил одинокий орел. Голова его в лучах солнца отливала золотом. Наш путь лежал по дну лощины, вдоль речушки, окаймленной соснами. Здесь было очень красиво, но для меня, привыкшей к разбросанным там и тут фермам в Эпплкроссе, этот пейзаж казался пустынным. Я думала, еще один зубчатый пик или голый склон, и я сойду с ума от одиночества. Солнце давно уже скрылось за горами, багровые тени все больше серели, а я ужасно проголодалась к тому времени, когда мы повернули на еще более узкую дорогу, прогромыхали по деревянному мосту, перекинутому через ручей, и покатили вдоль широкого озера. Я приободрилась. Наверное, это и есть озеро Клэр. Я села ближе к окну, стараясь в сумерках разглядеть свой новый дом. Но впереди ничего не было видно. Ни огней, ни вообще признаков жизни. Ничего, кроме серебрящегося лунного света на воде. Слегка разочарованная, я откинулась назад. В тот же миг коляску тряхнуло. Она остановилась, и наступила тишина. Я подождала некоторое время, надеясь, что слуги объяснят, почему мы стоим. Но никто так и не появился. Тогда я попыталась распахнуть окно кареты, чтобы самой посмотреть, что происходит. Но раму заело, и окно не поддавалось. Тогда я открыла дверцу и высунула наружу голову. Мы остановились невдалеке от берега озера. С одной стороны коляски была вода, а по другую сторону вздымалась каменная стена горного склона. Мне еще повезло. Удалось открыть дверцу достаточно широко, чтобы спрыгнуть на дорогу. Подобрав юбки, я поспешила к передку коляски. Хотя лошадь была старой клячей с белой звездой во лбу, манеры у нее оказались куда лучше, чем у ее кучера. Она приветственно заржала и ткнулась носом в мои карманы в поисках угощения. Я погладила ее по носу. От озера дорога вела в лесок. Кроме шепота ветра и шелеста тростника у воды, не было слышно ни звука. Ветер принес слабый запах дыма. Было промозгло. По коже у меня побежали мурашки, когда я поняла, что кучер и конюх куда-то пропали. Вскоре что-то подсказало мне, что я больше не одна на дороге. И я круто развернулась, но было уже поздно. Чьи-то сильные руки обхватили меня сзади и притиснули к сильному мужскому телу. Мне зажали рукой рот. Несмотря на то, что я извивалась и легалась, стараясь освободиться, меня куда-то поволокли, и я услышала скрежет стали о камень. Я совершенно не умею громко кричать. Когда я была маленькой, и деревенские мальчишки дразнили меня и дергали за волосы, мне удавалось лишь тоненько визжать в ответ. Крайне обидно не уметь кричать, когда полезно было бы своими воплями вызвать обвал в горах. Полезно быть и подороднее. Я же была настолько худой и легкой, что похититель тащил меня безо всякого труда. Вскоре он заломил мне обе руки за спину одной своей ручищей а другой прижал к себе так сильно, что лишил меня не только возможности вырваться, но и увидеть его лицо. «Я никогда не кричу», — сказала я, когда перестала вырываться и восстановила дыхание. Так как его рука все еще закрывала мне рот, мои слова прозвучали как нечто вроде «мф». К моему удивлению, он тут же убрал руку. «Я никогда не кричу», — повторила я. «Кричи, не кричи, здесь тебя никто не услышит», — ответил он с сильным горским акцентом. Мне всегда нравился выговор жителей Северного Нагорья. К тому же голос у него оказался низким, напевным и очень красивым. Пришлось напомнить себе, что он преступник, и от него хорошего ждать не следует. Я сразу поняла, что он говорит правду. Вокруг не было ни души. Никто не пришел бы мне на помощь, даже если бы я завыла, как ведьма Банши. Я глубоко вздохнула. «Что вы сделали с кучером и конюхом?» «Они сбежали», — не без радости ответил похититель. «Трусы!» — с отвращением проговорила я. Не переставая крепко держать меня, он осторожно переступил с ноги на ногу. «Не могу с вами не согласиться». «Ну и что же вам нужно?» — допытывалась я. «Вы разбойник? Если да, сразу говорю, денег у меня нет». Я немного кривила душой. У меня были 5 фунтов от благотворительного общества святого Варнавы, плюс 5 фунтов, щедро пожертвованные коллегами моего отца. И вдобавок еще 1 фунт от мистера Кэмпбелла. Скорее всего, он в нарушении всех правил взял деньги с блюда для воскресных пожертвований. 11 шотландских фунтов. 1 шотландский фунт равен 1 фунту стерлингов. Неплохая нажива для разбойника с большой дороги. Мне показалось, что плечи моего похитителя сотрясаются от беззвучного смеха. «Я тебе не верю», — сказал он. «Ты леди. Ты должна быть богатой». Он ласково провел по моей спине рукой сверху донизу, и я застыла от возмущения. «Может, обыскать тебя, чтобы проверить, правду ли ты говоришь?» «Давай, и я увижу, как ты болтаешься на виселице», — проговорила я сквозь зубы. Странно, но мне казалось, что мой похититель вовсе не собирается меня грабить, как и насиловать невинную молодую путешественницу. Пока мы разговаривали, я чувствовала, что его голова занята другими важными мыслями. «Так ты думаешь, что я разбойник?» — спросил он. Тут у меня в голове что-то щелкнуло. Я вспомнила запах дыма, сбежавших кучера и лакея, и скрежет металла об камень. Я поняла, что они, должно быть, перевозили перегонный куб. В горах Шотландии много тайных винокурен, спрятанных в укромных горных ущельях. Это стало настоящим проклятием для акцизных офицеров, потому что самогоноварением так или иначе занимались все горцы. Дошло даже до того, что священники прятали бутыли с виски в церквях. «Нет», — ответила я, — «я не думаю, что вы разбойник. Я думаю, что вы контрабандист». От удивления его передернуло. Он невольно ослабил хватку. Я вырвалась и побежала. Теперь я понимаю, что поступила глупо. Быстро сгущались сумерки, и я почти ничего не видела даже на шаг впереди себя. Я не знала, где нахожусь, и не знала, куда бежать. Кроме того, мой похититель был куда сильнее и проворнее меня. Он поймал меня буквально через 6 шагов, когда я нырнула в сосновую рощицу в тщетной надежде спрятаться. Если раньше он казался мне грубым, то это было ничем в сравнении с тем, как он повел себя со мной сейчас. Он схватил меня за руку, швырнул на землю и придавил тяжестью собственного тела так, что я не могла дышать. Земля подо мной была суха и усеяна прошлогодними сосновыми иглами. Я лежала тихо, вдыхая хвойный аромат и стараясь отдышаться. В темноте я не видела его лица, но чувствовала, как он напрягся. Мои руки оказались прижаты к его груди, и сквозь грубый материал его куртки я чувствовала, какие у него крепкие мускулы и как часто бьется его сердце. В то мгновение мое восприятие невероятно обострилось, так что я даже могла ощутить его запах. Запах кожи, лошадей, свежего воздуха и оттенок цитрусового аромата, смешавшегося с запахом хвои. Его щека коснулась моей, оцарапав меня. Я задрожала всем телом, и тут, хотя я не могла во тьме разглядеть его лица, я узнала его. «Мистер Синклер!» Я услышала, как он выругался. Затем он снова зажал мне рот рукой. «Тихо!» Не слушая, я попыталась выбраться из-под него. «Вы обещали, что мы увидимся в течение месяца, но я не могла и предположить, что это случится так скоро!» Я сделала глубокий вдох. «Кстати, какого черта вы здесь делаете? Занимаетесь контрабандой виски и похищаете молодых путешественниц?» Его хватка немного ослабла, хотя он по-прежнему лежал на мне, прижимая меня к земле. Как ни странно, мне было очень приятно. Желания, появившиеся у меня с момента встречи с Нейлом Синклером, сейчас вновь напомнили о себе. Я попыталась не обращать на них внимания, но Нейл не отпускал меня, перекинув одну ногу через мои юбки и таким образом держа меня под собой, словно связанной. «Прекратите вырываться», — в растяжку произнес он. «Так вы мне нравитесь куда больше, мисс Белфур». Я досадливо выдохнула. «Вы не ответили на мой вопрос», — сказала я, ненадолго прекратив борьбу и глядя на сосновые иглы на фоне темно-синего неба. «Почему вы занимаетесь контрабандой виски?» «А почему бы и нет?» Его ответ звучал до ужаса здраво. «Королевские акцизы неоправданно высоки». «Но вы же морской офицер и наследник графского титула, что никак не уменьшает налоги». Он осторожно, почти нежно убрал с моего лица прядку волос. «Я не могу обсуждать с вами налоги в таком положении», — сказала я, подавив порыв подставить щеку его заботливым пальцем. «Это нелепо». «Как скажете». Его голос стал тише. «В таком случае признаюсь, что и меня налоги в данный момент мало интересуют». Он прижался ко мне вплотную. Мне страстно захотелось, чтобы он поцеловал меня. И вдруг мы услышали на дороге цокот копыт. Мы оба застыли. «Акцизные офицеры?» – прошептала я. «Возможно». В темноте я увидела, как он нахмурился. «А если я позову на помощь?» В лунном свете я разглядела, что он перевел взгляд с дороги и посмотрел на меня в упор. «Так почему же не зовете?» На очень продолжительное время воцарилось молчание, в течение которого я смотрела вверх, ему в лицо, а затем набрала в грудь побольше воздуха. Его губы так быстро накрыли мои, что у меня не было ни единого шанса, чтобы закричать, и спустя миг я уже совершенно забыла о том, что собиралась сделать. Прилив чувственного наслаждения оглушил меня. Он целовал меня жадно, ненасытно, и я инстинктивно поняла, что это должно было случиться между нами. И все определилось уже тогда, когда мы впервые встретились. Прежде никто меня не целовал. Из-за того, что я была дочкой учителя, деревенские парни видели во мне недотрогу, а джентльмены, приезжавшие в поместье, считали меня недостойной внимания. И хотя я почерпнула кое-какие сведения о любви из книг и наблюдений, я была довольно наивной. Но Нейл Синклер набросился на меня совсем не по-джентльменски и не делал никаких скидок на мою неопытность, так что времени волноваться о том, что делать, он мне не оставил. Если честно, в тот миг я вообще ни о чем не думала, лишь подчинялась его настойчивым, требовательным губам. Когда он отпустил меня, сосновые иглы и звезды кружились над моей головой, как волчок. В темноте блеснула его улыбка. «Спасибо», — сказал он. А затем он растворился во тьме. Я лежала, не шевелясь, еще долгое время. «Каков наглец! И за что он меня благодарит? Ведь он настоящий вор. Украл то, чего не хватило учтивости попросить». Я с трудом встала, ноги меня не держали. Воспоминания о поцелуе мешали мне восстановить силы. Затем я сказала себе, что веду себя как глупенькая маленькая девочка и что мистер Синклер — негодяй и заслуживает всех бед, которые могут на него обрушиться. В конце концов, я сделала глубокий вдох и поняла, что могу кричать. «Помогите! Контрабандисты!» Спотыкаясь, я вышла из-за деревьев на дорогу, оказавшись прямо перед двумя английскими солдатами в красных мундирах. Бедная лошадь, что везла меня, испуганно шарахнулась от их лошадей и чуть не пустилась в галоп, если бы ей позволил испуг. Один из солдат так удивился, что достал свой мушкет и уже направил его на меня. «Что за...» Представляю, какой у меня был вид. Вышла из леса, спотыкаясь, вся в сосновых иголках, одежда помятая. Невысокий коренастый солдат явно нервничал. Видимо, ему совсем не улыбалось гоняться за контрабандистами по горным ущельям. Его спутник разительно отличался от него. Высокий, светловолосый и бледный. Он протянул руку, успокаивая своего товарища и не давая ему пристрелить меня от волнения. «Убери ружье, Лэнгли», — пробормотал он. «Ты разве не видишь, что перед тобой благородная дама? Ты напугаешь ее». Он спешился и поклонился мне. «Мадам», — сказал он, — «лейтенант Арло Грэм к вашим услугам. Так вы говорите, где-то здесь контрабандисты?» «Контрабандисты виски в лесу», — сказала я. «Чего вы ждете?» Я перевела взгляд с одного на второго. «Они убегают!» Лейтенант Грэм вздохнул. Похоже, ему не очень-то хотелось сейчас спускаться в погоню по лесистым склонам. Наверное, боялся испортить мундир. «Слишком поздно», — сказал он. «Сейчас они, наверное, уже очень далеко». Он повернулся к карете. «Вы вот в этом путешествовали, мадам?» «Да», — ответила я. «Я мисс Белфур, племянница мистера Эбенезера Белфура из Гленклэр». «Но где же ваш кучер?» «Не имею понятия», — честно ответила я. «Думаю, негодник сбежал, когда контрабандисты остановили коляску». «С чего бы им ее останавливать?» — вмешался Лэнгли. Грубо, как мне показалось, вмешался. «Если они перевозят виски, зачем им было привлекать к себе внимание, останавливая карету?» «Не имею ни малейшего понятия», — снова сказала я, на сей раз уже куда менее сдержанно. «Я не вхожу в число их доверенных лиц, сэр». Лейтенант Грэм улыбнулся. «Ну, конечно, мисс Белфур». Лэнгли подозрительно нахмурился. «А что вы делали в лесу?» Я в упор смотрела на него. «Пряталась, конечно. Что же еще я могла поделать, окруженная такими негодяями?» «Действительно, что?» — сказал лейтенант Грэм. «Ваш кучер — форменный мерзавец. Убежать и бросить беззащитную леди. Уверен, ваш дядя немедленно его рассчитает. А теперь позвольте мне сопроводить вас до Гленклэр, пока вы не простудились, мисс Белфур. Лэнгли, садись на место кучера. Я посажу мисс Белфур к себе». Прежде чем я успела возразить, он вскочил на своего красавца гнедого и наклонился, чтобы подхватить меня и посадить перед собой. Хотя он выглядел неженкой, руки у него оказались на удивление сильными. Конь, явно протестуя против чрезмерной нагрузки, попытался сбросить меня. Я схватилась за гриву и подумала, что только в сказках героини легки, как пушинки, и бедные лошади вовсе не страдают. «Ты совсем не рыцарь», — сказал Грэм, безжалостно одергивая лошадь. «Прошу прощения, мисс Белфур». «Может быть, уже поедем, Грэм?» — раздраженно спросил Лэнгли. Он уже забрался на облучок кареты и ловко припряг своего коня к бедной старой кляче. Грэм скорчил многозначительную мину и прошептал мне на ухо. «Прошу прощения за Лэнгли. Боюсь, северный климат вредит его здоровью. Он все время в плохом настроении». «Ему повезло, что сейчас нет дождя», — усмехнулась я. «Для этих мест погода просто прекрасная». «Но холодная», — растягивая слова, возразил Грэм. «Здесь всегда так холодно, мисс Белфур. А в редких случаях, когда тепло, не спастись от комариных укусов. Лэнгли, бедняга, не переносит комаров». Я подумала, что если Нейл Синклер красивый мошенник, то Арло Грэм — самый милый джентльмен по эту сторону Твида. Но у них было и кое-что общее. Они оба прекрасно понимали, насколько они привлекательны. Лейтенанту Грэму не требовалось вербовать меня в ряды своих поклонниц. Хватало и того, что он сам относился к себе с обожанием. Мы пустились в путь неспешной рысью. Но через несколько шагов Лэнгли раздраженно осведомился. Не мог бы лейтенант слегка поторопиться, потому что еще чуть-чуть, и карета нас переедет. Арло Грэм вздохнул, но прибавил шагу. Поскольку я сидела впереди него, ему пришлось крепче обхватить меня рукой, чтобы я не упала. Мне было не сладко, но в объятиях Грэма я отчего-то вспоминала совсем не такие благопристойные объятия Нейла Синклера. Я не думала, что кто-нибудь из моих новых знакомых поймает его, так как один из них будет стрелять по теням, а Грэму вообще не хочется напрягаться и гоняться за преступниками. Значит, я смогу сказать мистеру Синклеру все, что я о нем думаю, когда мы с ним увидимся в следующий раз. Спустя примерно 10 минут мы переехали через еще один деревянный мост, миновали сторожку, в которой не горел свет, и прямо перед нами показалось мое родовое гнездо. Я приехала.